«Не рассказывайте мне баек», — возмутилась Трис. «Не прикидывайтесь идиотами. Здесь ни пони, ни прогулки и ни катания на санках. Здесь Каэр Морхен. На ваших ветряках и маятниках, на вашей мучельне поломали кости и свернули шеи десятки мальчиков, закаленных и испытанных жизнью бродяг, подобных вам, которых вы собирали по большакам и вытаскивали из канав, жилистых, битых жизнью сорванцов и гуляк. А какие шансы у Цири? Даже воспитанная на юге, даже по эльфьему, даже такой гром бабой, как львица Каланте, эта малышка по-прежнему была и остается княжной. Нежная кожа, изящное сложение, легкий костяк. Это девочка. Кого вы намерены из нее сотворить? Ведьмака? Эта девочка, — тихо и спокойно проговорил Геральт, — эта нежная маленькая княжна пережила бойню в Цинтре. Предоставленная самой себе, она пробралась сквозь когорты Нильфгаарда, ухитрилась избежать рыскающих по селам мародеров, которые грабили и изничтожали все живое. Продержалась 2 недели в лесах Заречья совершенно одна. Месяц бродила с кучкой беженцев, тяжко вкалывала наравне со всеми и наравне со всеми голодала. Почти 1/2 года батрачила в деревне, когда ее приютила семья кметов. Поверь, Трис, жизнь научила ее и закалила не хуже, чем подобных нам бродяг, собранных в Каэр-Морхене с большаков и из канав. Цири не слабее подобных нам, нежеланных, незаконно рожденных, подкинутых ведьмакам в корчмах, словно котята в ивовых корзинках. А то, что она девочка, какое это имеет значение? «И ты еще спрашиваешь?» «Смеешь спрашивать?» — крикнула чародейка. «Какое это имеет значение?» «А такое, что девочка, не будучи подобна вам, имеет свои собственные дни и с большим трудом это переносит. А вы хотите, чтобы она выблевывала свои легкие на мучельне и каких-то идиотских ветряках?» Хоть Трис и была чертовски зла, но почувствовала огромное удовлетворение при виде поглупевших физиономий молодых ведьмаков и вдруг отвисшей челюсти Весемира. «Вы даже не знали», — покачала она головой, уже спокойно, но с мягким укором. «Тоже мне опекуны. Девочка стесняется говорить об этом, потому что ее научили о таких неприятностях мужчинам не говорить и стыдиться слабости, боли, того, что она не такая ловкая, как обычно. Хоть кто-нибудь из вас подумал об этом, заинтересовался, попробовал догадаться, что ей мешает? А может, она впервые в жизни закровоточила здесь у вас, в Каэр-Морхене, и плакала по ночам, ни у кого не находя сочувствия, даже просто понимания? Хоть кто-нибудь из вас вообще об этом подумал?» «Прекрати, Трис», — тихо охнул Геральт, — «достаточно. Ты добилась, чего хотела. А может, и больше, чем хотела». «Пропади все пропадом», — выругался Коэн. «Хороши ж мы были, ничего не скажешь. Эх, Весемир, но ты-то...» «Замолчи», — буркнул старый ведьмак. «Ничего не говори». Совершенно неожиданно повел себя Эскель, который встал, подошел к чародейке, низко поклонился, взял ее руку и уважительно поцеловал. Она быстро отдернула руку, не для того, чтобы продемонстрировать злобу и раздражение, а чтобы прервать приятную, пронзившую ее вибрацию, вызванную прикосновением ведьмака. Эскель эманировал сильно, сильнее, чем Геральт. «Трис», — сказал он, озабоченно потирая чудовищный шрам на щеке, — «помоги нам. Просим, помоги нам, Трис». Чародейка глянула ему в глаза, сжала губы. «В чем? В чем я должна помочь, Эскель?» Эскель снова потер шрам, взглянул на Геральта. Беловолосый ведьмак наклонил голову, прикрыл глаза рукой. Весемир громко откашлялся. В этот момент скрипнула дверь, и в холл вошла Цири. Кашель Весемира перешел во что-то вроде хриплого, громкого вздоха. Ламберт раскрыл рот. Трис сдержала смех.